Праздник хризантем. Раб хризантем. Любитель цветов, ты стал неприметно рабом хризантем. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Аромат хризантем. В капищах древней Нары темные статуи Будд. Хризантемы в полях уже говорят: «Забудьте жаркие дни гвоздик». Мацуо Басё. Перевод Марковой. Если бы и хотел я сорвать белую хризантему среди причудливых узоров раннего осеннего мороза, едва ли сумел бы я выбрать цветок. Осикоти но Мицуне. Перевод Азбелева. Саке с лепестками хризантем. В доме поэтессы Сономе. Нет, не увидишь здесь ни единой пылинки на белизне хризантем. Одинокий мой шалаш. День померк, и вдруг вино прислали с лепестками хризантем. И мотылек прилетел. Он тоже пьет благовонный настой из лепестков хризантем. И осенью хочется жить этой бабочке. Пьет торопливо с хризантемы росу. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Лампу зажгли в потемках. Вдруг потеряли свой цвет желтые хризантемы. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Хризантемы в саду. Как хризантемы расцвели у каменщика на дворе среди разбросанных камней. Снова встают с земли, тускнея во мгле, хризантемы, прибитые сильным дождем. Совсем легла на землю, но неизбежно зацветет больная хризантема. Есть особая прелесть в этих бурей измятых, сломанных хризантемах. Ни одной росинки им не уронить. Лед на хризантемах. Мацуо Басё. Перевод Марковой.